Глава 10. «Ну...» — протянула, сравнивая показания полисомнографии от принца и Зеленоглазого. Король вместе с королевой стояли над душой и с волнением ждали результата. «Не томите!» — драконица, как истинная женщина, не выдержала первой, хотя я, собственно, и не издевалась совсем. Просто мне нужно было время, чтобы все как следует проанализировать. «Мозг рабочий», — сделала вывод. Не знаю, как это назвать, но показатели кронпринца больше похожи на обычный глубокий сон. Судя по показаниям, его мозг осознает простые просьбы — сжать руку, моргнуть и прочее. Да, сделать он этого не может, но мозг действует самостоятельно и все же слышит нас. «Это значит, что он вылечится?» — вздохнула. «К сожалению, все не так просто». «Нет, но мы только начали свое исследование. Думаю, что сегодня имеет смысл провести частичное МРТ. Проверить еще раз анализы крови, сравнив показатели со вчерашними. Пока я не понимаю, как связан тот напиток и кома. Яд? Но по УЗИ все органы чистые, кровь также. Возможно, нужно смотреть глубже. Или я не понимаю, что именно надо искать. Это все не ваша магия, а точная наука, которая не может взмахнуть волшебной палочкой или дать таблетку, и все сразу пройдет». Король, стоящий чуть подаль от меня, тяжко вздохнул. «Вы должны проверить все, что можно, найти причину и устранить ее как можно скорее». Я кивнула. «К сожалению, статистика показывает, что чем дольше пациент в коме, тем ниже вероятность выхода из нее. Не стала подслащать пилюлю. Со своей стороны я сделаю все, что возможно, чтобы здоровье принца поправилось, но обещать вам чудо не могу. Увы». Королева тихо всхлипнула. «Кстати, я только сейчас поняла, что даже не знаю их имен. Я вообще не знаю ничьих имен, кроме принца и Зеленоглазого, но не суть. Пока что идет исследование», — встала, не дав никому зациклиться на обреченности. «Показатель мозговой активности весьма странный, но определенно положительный, так что раньше времени отчаиваться не стоит. А теперь прошу на выход. МРТ проведем прямо сейчас». «Ни к чему тормозить. Я и так вчера весь день потратила на анализы всех доступных мне драконов, объяснение принципа работы с аппаратурой Лерду Фриолю, алхимику, УЗИ и в целом знакомство с этим миром. Оказалось, что все здесь весьма похоже на нашу Землю, потому что планеты родственные по происхождению. Времена года, смена временных и климатических поясов — все присутствует. Разница только в том, что наша планета идет по техническому пути развития, а тут преобладает магия, которую я теперь вижу каждый день, как минимум при посещении ванной комнаты. А вот нравы общества весьма сильно разнятся. С учетом того, что на этой планете словно вся фэнтезийная книжка раз собралась, разбираться толком в их законах придется по частям. Сначала, конечно, нужно изучить самих драконов и их обычаи и традиции. Затем перейти на людей, которых здесь в избытке. Просто из-за отсутствия долгожительства они редко добиваются больших высот в каких-либо сферах, связанных с наукой и управлением. Зато ремесла и торговля практически полностью отданы именно им. А потом остальные расы, по понижающей важности пройти. Пока я усвоила только то, что драконы обычно живут разнополыми парами, всеядны, а территория их королевства занимает приблизительно половину Европы, если сравнивать с земными материками. Зимы обычно уральские, правда, и лето жаркие и долгие. На этом мое сознание отказалось воспринимать новую информацию и пришлось ложиться спать, чтобы сегодня утром отключить спящего красавца от аппарата полисомнографии и глянуть на мозговые волны. На самом деле лучше было бы провести электроэнцефалографию. Но в целом она весьма схожа с тем, что я провела. Те же токи, мозговые волны, даже в чем-то шире данные. Я молча наблюдала, как Зеленоглазый легко поднял тело спящего красавца и понес вслед за мной. Было странно видеть абсолютно безвольное тело мужчины, тем более находящегося в столь отличной физической форме. Это весьма диссонировало с его состоянием, но я старалась не поддаваться стереотипному мышлению. «Клади вот сюда», — указала на выдвигающуюся часть аппарата. — Голову зафиксируй, руки, ноги также. Да уж, иногда исследовать абсолютно безвольное тело тоже бывает трудно, особенно с учетом повышенного тонуса мышц, вызванного пока не пойму чем. Вдвоем с Зеленоглазым мы справились довольно быстро. — Идем со мной. После него ты тоже пройдешь это исследование. Вчера мы до него не успели дойти, но сегодня надо будет обязательно. Кстати, подумай, если ты как-то сумеешь затолкать в эту трубу крыло, сложив его, то я смогу еще до вскрытия рассмотреть состояние некоторых крупных сосудов и понять лучше твою проблему». Авриэль был на удивление покладист, так что лишь молча сел рядом. Он сегодня вообще слишком задумчивый. Даже не знаю, с чем это связано. «Случилось что?» — запустила работу программы, оборачиваясь на дракона. «Мы тут надолго, так что рассказывай, чего такой пришибленный». К слову, этот драконище все же сдержал свое слово, и я, наконец, вновь была в удобных брюках и рубашке, а не их странных платьях. Они вообще оказались здесь помешанными на одежде, судя по увиденному мной во дворце. Причем и драконы, и люди-слуги, которые едва не в бальном платье, были готовы обрядиться, лишь бы быть заметнее. Наверное, я среди них в обычном белом больничном костюме смотрелась весьма дико, но мне было как-то все равно. Вышло уже из того возраста, когда в женщине ценится лишь оболочка, а не богатый внутренний мир. «Нет, я просто поговорил с королем». Зеленоглазый вновь нахмурился, как он сегодня часто делал. «Когда успел?» «Утром, пока ты еще спала». «А, ну это может быть. Я решила не соскакивать ни свет ни заря, раз у меня нет утренних смен и сотен пациентов. А один уж как-нибудь подождет. Все равно мое дневное внимание будет приковано лишь к нему». «И что, король? Грозится разломать мою лабораторию, если я не вылечу его сына?» — хмыкнула. «Надо же, какие они все нервные, пальцем не тронь. Хотя надо признать, что мне с той самой первой встречи с тронновосседателем везло с ним более не видеться. Разве что сегодня с утречка. Но он предпочитал отмалчиваться». «Нет, откуда такие мысли?» Зеленоглазый темнил, но, судя по его изумленному взгляду, и правда, речь шла не обо мне. «Тогда что, жениться заставляют?» — подшутила. Но дракон лишь еще сильнее помрачнел. «Да ладно, я что, угадала? Вот этот цирковой номер!» — весело хохотнула. «И кто эта счастливица?» — фыркнула весело. «МРТ будет длиться еще больше часа. Проверяем же не одну область, а сразу несколько. Так что застряли мы плотно». Зеленоглазый обиженно отвернулся, заметив мое веселье. «Да брось!» — подружески хлопнула его по плечу. «Не может быть все так плохо. И вообще, как же ваши пары? Как ты там их называл? Истинные?» И в ответ тишина. Я саркастически закатила глаза к потолку. А так радовался, что хоть кто-то адекватный в жизни появился. «Он что думает, я буду извиняться за свое веселье? Да сейчас! Моя совесть сдохла в муках еще давно. Да и не сделала я ничего такого, а смех вообще продлевает жизнь. Во!» Молчание затягивалось, так что я даже успела сходить к себе в комнату за оставленной там книгой, которой коротала вчера вечер, и прочитала целый раздел про политику, в котором я, правда, так толком и не разобралась, но это все мелочи жизни. Ну, не заточен мой мозг охватывать все эти интриги, тайны. Вот медицина — это моя сфера. «Истинную дано найти не всем драконам», — выдохнул этот гад, когда я уже начала читать про особенности расы драконов, рассматривая яркие картинки их чешуи. «Да?» — спросила не совсем заинтересованно, скорее по инерции, но затем все же встрепенулась. «И кому же дано?» «Не знаю. Никто не знает, почему кто-то находит свою половинку, а кто-то нет. Так что у нас есть и обычные браки». «Любопытно», — улыбнулась, решив, что вести себя так же по-ребячески, как и этот великовозрастный гад, нет смысла. «И так понимаю, есть разница, какой именно брак. В самом деле, тогда бы они не делили весь мир на пара и брак. Странно вообще это все. Ладно, хоть не про родственность астральных проекций мне мозг едят. А то знала я одну бабульку. Она пока у нас в больнице лежала, едва мозг мне ложкой не выила, что моя астральная проекция создана едва ли не точной копией Моны Лизы. Вот я тогда на стены готова была лезть от этой навязчивой информации». «Есть. Пара — это святое. То, что дано свыше, и она для дракона важнее всего на свете, даже его жизни. А обычный брак — ну, это просто брак. Он не всегда основан на любви, но полностью лишен возможности расторжения или истинных отношений когда-либо». «Мне полагается его пожалеть? Что-то не тянет». «Знаешь, у нас в мире все создают браки вторым способом, и ничего», — пожала плечами. «Каждый должен думать своей головой, а не полагаться на какую-то мнимую истинность». «Ты просто не понимаешь». Зеленоглазый вновь оскорбился. «Может, и не понимаю», — пожала плечами, быстро глянув на монитор, где осталась еще примерно половина процесса. Но я и не дракон, чтобы понимать, не находишь? Да, ты не дракон. Как-то уж слишком многозначительно произнес этот гад, да еще так, что впору было треснуть его по голове. Знаешь, а может тебе клизму выписать? Уточнила. Так, в целях профилактики хандры и запоров, а? Тебе что, 15? Не выдержала. Достал своими перепадами настроения, презрительностью и нытьем. Сколько ему лет вообще? А поначалу казался таким взрослым. Вообще-то мне 200. Сколько, сколько? Закашлялась. Что ни день, открытие.